А вот я допустил промах, отослав ее в Рим. «В Рим?» — удивился Петр. «Да, в Рим, к моему кузену, кардиналу Тиначчо. Я полагал, что перемена обстановки и встреча с новыми интересными людьми пойдут ей на пользу. А главное, помогут забыть небольшую любовную интрижку, которую вы, блестящий мастер шахматной игры, успели завязать. Но я недооценил свою дочь, умолил ее гордость и силу характера. Она не примирилась с насилием, которому я ее подверг. Уперлась на том, что не перестанет любить вас, марграф, и что лучше умрет, чем изгонит вас из своего сердца и откажется от слова, которое она вам дала. Вы выиграли свой ход, а я свой проиграл». «Ваше высочество, наверняка с умопомрачительной уверенностью ждут, что я воспротивлюсь выражению «ход», который употребляет ваше высочество, говоря о моем страстном обожании вашей дочери, принцессы Изотты». «Нисколько. Принцесса Изотта — наследница трона. И если я осмелился взглянуть на нее, то этот взгляд приходится называть ходом, не считаясь тем, что, хотя этими моими шахматными ходами и управляет разум, то в те незабываемые мгновения я, напротив, весь свой разум утратил и вел себя лишь в согласии с безумным и непозволительным движением моих чувств. Безумным и непозволительным, без преувеличения. Ибо, как вашему высочеству без сомнения известно из всех сообщений, которые по-приятельски распространял обо мне граф Гамбарини, я сын шарлатана, а с материнской стороны внук кастратора». «Да, это обстоятельство нам весьма подробно известно», — кивнул герцог. «Посему, — продолжал Петр, — пусть ваше высочество позволит мне скромно и непритязательно, но с большим удивлением спросить, отчего ваше высочество за время нашего разговора дважды величали меня марграфом? Ведь это исключает предположение об обмолвке». «Не могу же я выдать свою дочь замуж за сына шарлатана и внука кастратора, пока этот сын не станет по меньшей мере марграфом. Не может ведь она стать женой адъютанта начальника городского гарнизона, пока этот адъютант не сделается генералом». Герцог поведал Петру, что марграфство Страмба, которое 150 лет назад основал его предок Витторино д'Альбула, возникло путем объединения нескольких папских ленов, куда, однако, вклинилась область под названием Трезанти, владыкой которой является император, но не папа. Поскольку область Трезанти не подвластна папе, она не числится и его доходной областью. Когда-то Страмба была возведена в ранг герцогства, а Трезанти до сих пор так и сохранилась в качестве марграфства. Подобный прецедент, правда, в ином варианте, уже имел место. Некогда императорским повелением марграфу Феррарскому был присвоен титул герцога Модены и Реджо, что считались императорскими ленами, меж тем, как присвоение ему титула герцога Феррарского зависело от решения папы. Он сам, Танкред д'Альбула, герцог Страмбы и марграф Трезанты в одном лице. И нет оснований, почему бы он не уступил марграфство Трезанти, кому бы ему ни заблагорассудилось. Жениху своей дочери, например, так же, как, скажем, нет причин, по которым он не мог бы отказаться от своего звания генерала и главного начальника Страмбского войска. Герцог поднялся и подал Петру руку. Тот